Глава 18. 1527 год. В конце февраля из Парижа прибыло важное посольство для обсуждения очередного нового договора. Подготовил и продвигал его Олси, который снова находился в своей стихии, будучи убежден, что Англии лучше вступить в союз с Францией. Скрепить альянс должен был брак принцессы Марии с герцогом Орлеанским, вторым сыном короля Франциска. Гарри с горечью сознавал: все убеждены в том, что однажды герцог начнет править Англией в качестве консорта Марии. Это не являлось удовлетворительным решением проблемы наследования, но лучшего ни он сам, ни Уолси придумать не смогли, если только не узаконить в качестве наследника Ричмонда. Однако Гарри по-прежнему питал сомнения по поводу того, как это будет воспринято. В продолжение нескольких недель у Гарри почти не оставалось времени на встречи с Анной, так как он был занят приемом послов и увлечен долгими приватными беседами с ними. Ему приходилось довольствоваться свиданиями украдкой, которые оставляли его недовольным и подавленным, а вот Анну, похоже, вовсе не огорчали их частые разлуки. В начале мая переговоры завершились. Французские посланники приехали в Гринвич подписывать договор и участвовать в пышных торжествах по этому поводу. Гарри приказал построить великолепный банкетный дом и театр. Их наскоро возвели с двух концов галереи для зрителей на ристалище. Оба сооружения богато украсили резными королевскими гербами, античными бюстами и живописными картинами-обманками с изображениями мифических зверей. Николас Кратцер сделал чертежи сложного космографического потолка, а Ганс Гольбейн, немецкий художник, которого порекомендовал Гарри Томас Мор, выполнил роспись. Гольбейн также выполнил проекты двух триумфальных арок и написал портреты тех, кто работал вместе с ним. «И эти портреты были очень хороши», — решил Гарри, приехав инспектировать работы. «Намного лучше любых портретов, когда-либо созданных в Англии». Прибывших послов Гарри провел по галерее, увешанной шпалерами со сценами из истории царя Давида. Кроме того, в ней стоял, затмевая великолепием все вокруг, массивный буфет с блестящей золотой и украшенной драгоценными камнями посудой. Триумфальная арка Гольбейна находилась в дальнем конце зала, а над ней помещалась большая картина с изображением победы при Теруане, которую Гарри заказал у того же мастера. Уолси предостерегал его от этой бестактности, но король не мог упустить возможность напомнить французам о своем завоевании. Однако, увидев, как обидело это послов, пожалел о своей оплошности. Не слишком хорошее начало визита. Однако Гарри восполнил это упущение, устроив гостям роскошный прием. Договор подписали в новом банкетном доме в присутствии королевы и сестры Гарри Марии. Кейт храбрилась и не выказывала своих чувств, но Гарри знал, что она глубоко не одобряет новый союз и находит перспективу замужества своей дочери с французским принцем невыносимой. На следующий день Гарри не смог принять участие в турнире, который сам запланировал, потому что повредил ногу, играя в теннис. Триумфатором на ристалище в тот день стал сэр Николас Кэррю, а его государь смотрел на это с галереи и досадовал. После роскошного банкета в театре состоялось выступление джентльменов и детей из королевской часовни. В зале вдоль трех стен соорудили трибуны для зрителей. Пол был устлан шелковым ковром, расшитым золотыми лилиями, а огромную арку просцениума украшали терракотовые бюсты и скульптуры. Проект создал Гольбейн, вновь доказав, что он человек не только полезный, но и исключительно умелый. Но все же самым большим его достижением был потолок, на котором художник нарисовал землю, окруженную морем, как на карте. Под ним натянули полупрозрачную ткань, расписанную золочеными знаками зодиака и блестящими планетами, звездами и созвездиями. Зрелище было потрясающее, и Гарри не мог отвести от него глаз. Возносящиеся ввысь к рисованному небу звуки музыки усиливали впечатление. Гарри включил в число участников состоявшегося позже представления масок свою дочь Марию. Принцесса, уже 11-летняя, вся обвешанная драгоценностями, была мала для своего возраста, но выглядела прелестно. Гарри, обутый в черные бархатные тапки из-за поврежденной ноги и распорядившийся, чтобы его примеру последовали все присутствовавшие мужчины, вывел Марию танцевать и, не удержавшись от искушения похвалиться дочерью, снял с нее головной убор. Из-под него каскадом высыпались золотисто-рыжие локоны и разметались по плечам, к радости французских послов, которые громко хвалили принцессу. Торжества продолжались несколько дней. Гарри и Кейт сидели под парадным балдахином с гербами и с нежностью в глазах наблюдали за появлением Марии в костюме римской богини, сшитом из золотой парчи и украшенном драгоценными камнями. Олси поставил пьесу в честь заключения союза, которую исполнили джентльмены королевской часовни, и устроил пир в Хэмптон-корте. На следующий день кардинал и Гарри обсуждали с послами детали соглашения. Все шло хорошо, но король заметил, что епископ Торба, глава французского посольства, выглядит беспокойным. «Что-то тревожит вас, милорд и епископ», — сказал он. Священник с худощавым лицом замялся. «Есть одно деликатное дело, по которому королю Франциску нужны некоторые заверения от вашего величества». «Какие заверения?» — нахмурился Гарри. Олси приподнял брови. «Я думал, милорд, мы все обговорили». «Да, ваше высокопреосвященство, но я получил новые указания. Возникли сомнения по поводу законнорожденности принцессы». «Сомнения?» — резким тоном переспросил Гарри. Эти слова слишком сильно задевали больной вопрос по поводу его брака. Своими терзаниями король не делился пока ни с кем, кроме духовника, который без конца побуждал короля искать прояснение этого вопроса у папы. Однако Гарри не пошел на этот шаг, понимая, что таким образом поставит под сомнение авторитет папы Юлия, который дал разрешение на брак, а это уже действительно было делом тяжелым. К тому же Гарри страшила вероятность бросить тень на законность рождения любимой дочери. Тем не менее, он все больше поддавался искушению узнать, есть ли все-таки способ избавиться от супружеских уз. Епископ выглядел смущенным. «Мой государь узнал, что правомочность брака, вашей милости, оспаривалась в момент его заключения. Я могу отослать вас к книге «Левит» из Писания». Гарри внутренне подобрался и надел на лицо улыбку. Новый союз не должен строиться на сомнительном основании. «Тогда позвольте мне заверить вас, что папа Юли дал разрешение на мой брак и объявил его полностью законным. Ему бы самому в это верить. Запрет из Левита тут не приложим. Благодарю вашу милость за подтверждение. Король Франциск будет рад услышать это». Гарри милостиво кивнул. «Ну что ж, джентльмены, тогда мы закончим. Если так, мы приготовили для вас еще одно развлечение». Однако у него не было настроения для танцев, пиров и маскарадов. Слова епископа тяжестью лежали на сердце. «Эти сомнения уже давно гнетут вашу милость», — сказал доктор Лонгленд, когда Гарри преклонил перед ним колени для исповеди. «Ради благополучия вашей души их нужно разрешить. Поговорите с архиепископом Уэрхэмом и кардиналом. Они придумают, как получить заверения, необходимые вашей милости». «Заверения? Что его брак законен, и он связан с Кейт навечно?» В глубине души Гарри понимал, ему это больше не нужно. На самом деле он искал подтверждение, что его брак — кровосмешение, что он недействителен и должен быть аннулирован. Тогда Гарри получит свободу, сможет снова жениться и возьмет в жены Анну. Добиться ее милости ухаживаниями не удалось. Тогда он предложит ей брак, и она наверняка согласится. Гарри знал, что монархи обычно не женятся на простых женщинах, но имелись прецеденты. 60 лет назад его дед, король Эдуард IV, по любви взял в жены Елизавету Вудвилл, вдову рыцаря. В тот момент Гарри неудержимо тянуло последовать зову сердца. Если это возбудит противоречие, какая разница? «Я воспользуюсь вашим советом, отец», — сказал он доктору Лонгленду. Духовник положил руку ему на плечо. «Мне радостно слышать это, сын мой. Столь многое поставлено на карту. Я боюсь, ваши сомнения могут быть вполне обоснованными, и пока вопрос не будет решен, я бы порекомендовал вам во избежание греха не разделять ложе с королевой». Гарри склонил голову, облегчение волной прокатилось по его телу. Он вызвал Олси в свой кабинет. День выдался жаркий. Кардинал в тяжелом одеянии сидел весь красный и взмокший, хотя из открытого окна с ажурной решеткой тянуло свежим ветерком. «Томас», — начал король, — «мне нужно узнать ваше мудрое мнение по одному деликатному вопросу». «Ваша милость, облегчите свой разум и расскажите мне все», — с обычной учтивостью ответил ему кардинал. Гарри прочистил горло, понимая, слова, которые он сейчас произнесет, повлекут за собой серьезные перемены. «Уже какое-то время мою совесть тяготят сомнения по поводу законности моего брака. Я всегда стремился быть добрым сыном церкви, но пришел к убеждению, что согрешил, женившись на вдове своего брата. И теперь уверен, отсутствие у меня наследника мужского пола — это доказательство гнева всемогущего Господа». Олси в сомнении потер двумя пальцами висок, вероятно, припоминая, что Гарри и прежде уже заговаривал об этом. «Сир, папа дал разрешение?» «Да, но было ли этого достаточно?» «Книга Левит предостерегает, Господь сурово покарает того, кто женится на вдове своего брата. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». «Томас, я все равно, что бездетен, у меня нет сына. Господь не улыбается моему браку». Олси побледнел. «Установленное в Левите правило приложимо только к тем случаям, когда в первом браке родились дети, а их точно не было. К тому же принц Артур оставил свою супругу девственницей, а книга «Второзаконие» призывает мужчину жениться на вдове брата и растить его детей». «Второзаконие можно толковать двояко, Томас. Я нутром чувствую, что мой брак незаконен и намерен его расторгнуть, чтобы взять себе другую жену, которая родит мне сыновей». Наконец он сказал это, облег свое потаенное желание в слова и произнес их вслух. Олси поразил его тем, что под шелест шелков пал на колени. «Сир, умоляю вас, подумайте хорошенько, прежде чем продвигать дальше это дело. Если вы поставите под сомнение данное папой Юлием разрешение, это будет означать, что вы подрываете авторитет церкви в тот момент, когда она подвергается нападкам еретиков. Это глубоко ранит милостивейшую королеву и наверняка вызовет гнев императора, ее племянника. А кроме того, сделает сомнительным статус принцессы, вашей единственной наследницы. Хотя, если вы оба вступали в брак с чистыми помыслами, полагая, что ваш союз законен, тогда ваша дочь может по-прежнему считаться законной. Но и в этом случае нужно подумать об альянсе с Францией. Король Франциск не выдаст своего сына за девицу сомнительного происхождения. Сир, я прошу вас не давать хода этому делу. Последствия могут быть серьезные и далеко идущие». «Нет, Томас», — ответил Гарри, представляя Анну в своей постели и сына у себя на руках. «Я все обдумал. Мне нужно аннулировать брак. Вы обратитесь за этим в Рим для меня?» Кардинал снова сел в кресло. Лицо у него совсем посерело. А редко Гарри доводилось видеть Уолси в таком затруднительном положении. У того просто не было слов. «Вы можете положиться на меня. Я выполню вашу просьбу», — медленно произнес он, раздумывая. Потом его лицо немного просветлело. «Из этого может выйти толк. Если брак вашей милости будет признан недействительным, союз с Францией может скрепить ваша женитьба на какой-нибудь французской принцессе. Я уверен, король Франциск увидит, какие преимущества это даст ему, и, будем надеяться, такой шаг приведет к решению проблемы престола наследия». Гарри поджал губы. Он предполагал, что Уолси известно о его страсти к Анне Болейн, но был не готов делиться с ним своими истинными намерениями. Он даже с Анной не обсуждал их, а ее это касалось прежде всех. Ему нужно действовать очень осторожно. Но... И он про себя улыбнулся. Пусть Уолси думает, что его цель — брак с француженкой, и добивается аннулирования с присущим ему усердием. Гарри вдруг обрадовался. Хорошо, что он доверился кардиналу. Уолси, видимо, наконец совладал с собой. «Как папский легат, я тайно соберу церковный суд в Йорк-Плейсе. Архиепископ Уэрхэм будет председательствовать в нем вместе со мной. Вы сами можете принимать решение по поводу законности моего брака?» — нетерпеливо спросил Гарри. «Нет, сир, без санкции папы не могу. Это очень сложное и тонкое дело, но я официально соберу доказательства и направлю иск в Рим». Решив жениться на Анне, как только станет свободным, Гарри отправил ей записку с просьбой встретиться с ним в полночь в королевской часовне. Он пришел туда первым и сел ждать ее в полумраке на своей скамье. Когда она появилась, Гарри попросил ее сесть на место королевы, надеясь, что вскоре Анна будет занимать его по праву. Та сперва немного смутилась и спросила: «Что случилось?» «Анна, мне нужно поговорить с вами», — сказал Гарри. «Я в смятении и не знаю, радоваться мне или плакать. Епископ Торба поднял вопрос о законнорожденности принцессы Марии». Анна была потрясена без притворства. «Но как это возможно, сир? Вы женаты на королеве уже 18 лет», — договорил за нее он. «И ни у одного мужчины не было такой верной, добродетельной и любящей жены. Екатерина воплощает в себе почти все качества идеальной королевы». Внезапно Гарри вспомнилась мать. «Но она не родила мне сына, и теперь уже не в том возрасте, чтобы сделать это». Он опустил голову на руки. «Я не говорил об этом никому, дорогая, потому что это слишком болезненно затрагивает королеву. Но мне не передать вам, как я мучаюсь от того, что у меня нет сына, и сколько всего передумал, решая вопрос, кому передать трон. Но, сир, принцесса не по годам развита и обладает всеми добродетелями. Почему бы ей не править после вас?» Гарри уставился на Анну, изумляясь, что она повторяет слова Кейт. «Женщине править Англией? Это противно природе. Ни один мужчина не станет слушаться ее. И кто поведет в бой нашу армию?» «Мать королевы делала это в Испании», — напомнила ему Анна. «То же самое твердит мне и Екатерина», — фыркнул Гарри. «Но, Анна, мы в Англии, и наши люди не потерпят такого. Давным-давно Тут была королева, которая попыталась править и опозорилась так, что вошла в пословицу. Такое долго не забывается. У меня есть сын, как вам известно, но он внебрачный, и я не уверен, что мои подданные примут его, если он унаследует власть после меня. Теперь мне вдруг заявили, что и моя единственная наследница может быть бастардом. А если она выйдет замуж во Франции, то я вполне могу оказаться последним королем Англии, потому как после моей смерти от ее имени здесь станут заправлять французы. Поэтому вы понимаете, в каком затруднительном положении я нахожусь», подытожил Гарри, оборачиваясь к Анне. «Я очень хорошо вас понимаю», — отозвалась она. «Но почему епископ усомнился в законности рождения принцессы?» Гарри вздохнул. «На том основании, что тогда, много лет назад, папа не должен был давать мне разрешение на брак с вдовой моего брата. Вы знаете, что королева до того была замужем за принцем Артуром». Анна кивнула, не отрывая от Гарри взгляда своих искусительных черных глаз. И в то время некоторые выражали сомнения, но совет отверг их. «Да я и сам хотел взять в жены Екатерину. Это был превосходный брачный союз, и я любил ее. Кроме того, сама Екатерина и ее отец заверили меня, что она осталась девственницей. Но если епископ питает такие сомнения по поводу моего брака, у других людей они тоже могут возникнуть. Я поговорил со своим духовником. Он опасается, что я и впрямь могу жить в грехе. И дабы не гневить Господа, я попросил совета у кардинала. Анна, я хочу, чтобы мой союз с королевой объявили недействительным». Она испуганно вздрогнула. «Ваша милость, вы решитесь на это? Разведетесь с такой набожной и всеми любимой женщиной? Я должен думать о своем королевстве и о том, что наверняка последует, если я умру, не оставив наследника, права которого никто не сможет оспорить. Начнется гражданская война, не сомневайтесь. Бог свидетель, у меня есть немало родственников из старого королевского рода Плантагенетов, которые готовы заявить права на престол, и некоторые из них не окажут мне даже такой любезности, чтобы дождаться моей смерти. Мне нужен сын, Анна, а для этого необходима другая жена». «Но королева, что будет с ней? Для нее это крах. Она так сильно любит вас». «Она поймет, что эти сомнения должны быть разрешены и что мне нужен наследник. Но помоги мне Бог, я не знаю, как сказать ей об этом. А пока, Анна, я должен молчать и никому не сообщать о своих планах». Гарри положил руки на худые плечи своей возлюбленной и привлек ее к себе, чувствуя, что щеки у него мокрые от слез. «Анна, я позвал вас сюда не только для разговора о моем браке. Вы сказали, что не отдадитесь мне, и я уважаю ваше решение. Но когда я обрету свободу, вы станете моей женой?» Она втянула в себя воздух, явно ошеломленная. Гарри пытливо всматривался в ее лицо, ища какой-нибудь знак, что его предложение приятно ей. «Может быть, мне не стоило пока говорить об этом, раз я еще не свободен. Но, Анна, я искренне люблю вас. Я схожу по вам с ума и не могу думать ни о какой другой женщине, которую предпочел бы в качестве супруги». Он взял руки Анны и поцеловал их. «Скажите мне, что я могу надеяться?» «Я недостойна вас», — сказала Анна. «Происхождение мое совсем простое». «У вас душа ангела и дух достойны короны», — заявил Гарри, сжимая ее руки. «Никто не может отрицать этого. Моя бабка была не королевских кровей. Мой дед, король Эдуард, женился на ней по любви. Разумеется, это наделало много шума. Аристократы не принимали ее и говорили, что она недостойна быть королевой. Но она доказала обратное. И вы докажете, моя дорогая. Я в этом не сомневаюсь. Вы слеплены не из простой глины. К тому же, кажется, единственный способ, каким я могу получить вас, это женитьба». Гарри рассчитывал, что Анна засмеется, отпустит какое-нибудь остроумное замечание или, по крайней мере, обрадуется. Однако ее лицо выражало только смятение. «Сир, эти ваши сомнения, они, надеюсь, возникли не из-за меня?» «Нет, Анна. Разумеется, нет. Если бы я не встретил и не полюбил вас, они все равно появились бы, и я захотел бы аннулировать свой брак. Мне нужно обеспечить наследование престола. Это мой королевский долг». Гарри видел, что Анна тщательно обдумывает ответ, взвешивая каждое слово. Ожидание было невыносимым. Она должна сказать «да», Господи, Боже мой, пусть она скажет «да». Вдалеке зазвонил колокол. Стражник прокричал «час ночи, и все спокойно». «Уже поздно, сир», — сказала Анна. «Мне нужно идти спать. Прошу вас, не считайте меня нечувствительной к той высокой чести, которую вы мне оказали, попросив стать вашей женой и королевой. Сказать по правде, мой разум просто не в состоянии постичь это. Пожалуйста, дайте мне время подумать. На такое предложение нелегко согласиться». Гарри с трудом поборол жестокое разочарование и пробормотал: «Думаете, сколько вам нужно, дорогая?» После чего обнял Анну и прижался губами к ее губам. На этот раз она не сопротивлялась. Следующей новостью, которую услышал Гарри, стало известие об отъезде Анны домой, к матери, в замок Хивер, откуда она прислала ему украшение, сделанное из золота и изображавшая одинокую девушку на корабле, который раскачивают бушующие волны. Ничто не могло лучше передать ее душевное смятение и надежды, что корабль благополучно достигнет гавани. А гаванью, надеялся Гарри, будут его объятия. Он отправил ей страстное письмо, поблагодарил за подарок, заверил, что отныне его сердце будет принадлежать лишь ей одной, и выразил надежду на то, что вскоре то же самое можно будет сказать и о теле. Таково его жгучее желание. Анна ответила быстро. Она станет его королевой. Гарри возликовал. Вызванный в мае на тайный церковный суд, созванный в Вестминстерском аббатстве, Гарри сел перед Уолси и Уэрхэмом, по обеим сторонам которых расположились высокопоставленные священнослужители. «Ваша милость», — нараспев произнес Уолси, «ради спокойствия вашей совести и душевного здоровья вас просят дать отчет о том, что вы сознательно взяли в жены вдову вашего брата». Гарри склонил голову. «Я согласен с обвинением. Признаюсь, какое-то время у меня были сомнения по поводу моего брака». Он поднял голову и увидел, что все духовные лорды ловят каждое его слово, а потому не торопился, объясняя, почему у него были эти сомнения. «Прошу со всем смирением вынести решение по моему делу», — заключил он. «Мы благодарим вашу милость», — оживленно сказал Уолси. «Теперь мы посовещаемся и обсудим этот вопрос». Гарри удалился в свою библиотеку, ища утешения в книгах. Но слова плясали у него перед глазами. Подойдя к окну, он посмотрел вниз и увидел Марию. Она играла в саду в мяч со своими щенками, а леди Солсбери сидела на скамье и наблюдала за ней. Сердце Гарри сжалось. То, что он затеял, могло нанести сокрушительный удар по этому ребенку, которого он так любил. Свернуть с пути он не мог. Но защитить дочь было в его силах. Гарри послал за своим секретарем и распорядился, чтобы Марию вместе с ее двором отправили в Хансдон-хаус в Эссексе, подальше от бури, которая вот-вот разразится. Ближе к вечеру появился Уолси. Гарри пытался справиться с тревогой, отвлекая себя игрой в теннис. Он бросил ракетку и поспешил к сетке, отделявшей игровую площадку от галереи для зрителей. Олси подался к нему и заговорил приглушенным голосом. «Ваша милость, мы признали, что тут есть вопрос, требующий ответа, и дело отправлено на рассмотрение в Рим. Гонец только что уехал». Гарри взял полотенце, дублет и пошел к дверям, давая знак Олси следовать за собой. Как же он жалел в тот момент, что кардинал не победил на выборах и не стал папой. Чего бы он ни отдал теперь, лишь бы его друг был в Ватикане. «Что будет дальше?» — спросил король, когда они вышли на солнце. «Как мне поступить с королевой?» «Она ни в коем случае не должна узнать о происходящем. Предупрежден, значит вооружен. Между вами не должно быть очевидного разлада». «Я не ссорился с ней», — сказал Гарри, шагая по гравийной дорожке личного сада. «Она была хорошей женой, верной и преданной». «Именно так, вашей милости, и дальше нужно вести эту игру. Вы любите королеву. Вам больно расставаться с ней, но вы должны поступить правильно и позаботиться о спасении своей души. В ожидании решения его святейшества вам следует вместе появляться на публике, обедать, проводить время в уединении и выказывать по отношению друг к другу все возможные любезности. Но вы ни при каких условиях не должны разделять ложе с ее милостью. В последнее время я редко это делаю, и то лишь для проформы», — признался Гарри, ощущая жар на щеках. «Между нами ничего нет. У нее какое-то женское заболевание, которое делает это неприятным». Олси сочувственно кивнул, не моргнув глазом. Он сам был женатым мужчиной во всех значимых смыслах этого слова. И Джоан Ларк, его любовница, существование которой было тайной, известной всем, наверняка тоже страдала разными женскими недугами. «Тогда ее милость, скорее всего, ни о чем не догадается», — сказал кардинал. «Но главное, не стоит позволять ей делиться своими опасениями или подозрениями с Мендосой. Я постараюсь не допускать, чтобы она встречалась с ним наедине. Пусть даже намек на это дело не достигнет ушей императора. Я внушил его святейшеству необходимость держать все в секрете, пока решение не будет принято». Гарри поманил Олси войти в калитку, которая вела в укромный уголок сада, и там они уселись в осененной тенью деревьев беседки. «За королевой нужно следить», — сказал он. «Сир, несколько ее дам уже у меня на жаловании». «Значит, Олси действительно шпионил за Кейт, даже не спросив разрешения?» Гарри сурово глянул на него, но кардинал ничуть не смутился и добавил: «Я позабочусь о том, чтобы ни одно письмо, которое ее милость отправляет или получает, не осталось неизученным». В тот вечер чувство вины и необходимость создать видимость того, что все нормально, привели Гарри в покое Кейт ужинать. Она была мила и приветлива, как обычно, и он уверился, что супруга ни о чем не подозревает. Но когда-нибудь, может быть, очень скоро, ему придется сказать ей о том, что он сделал. Было время, когда они много значили друг для друга и вместе горевали об утрате семерых детей. Памятая о пережитом, он ни за что на свете не стал бы причинять ей боль, если бы только он мог найти какой-нибудь способ и облегчить ситуацию для них обоих, или, скорее, если бы она поставила его нужды на первое место, как поступала всегда, и сделала бы выход из этого тупика более легким для него. И тут Гарри, как дурак, сболтнул лишнее. «Я раздумываю, не сделать ли Ричмонда королем Ирландии?» Глаза Кейт вспыхнули. «Это предвосхищает объявление его вашим наследником?» — громко спросила она. «Нет, вовсе нет», — солгал Гарри. «Я планировал женить его на инфанте Марии Португальской, а повышение статуса сделает мальчика более привлекательным женихом». «Его отвергнут», — сердито возразила Кейт. «Мария — дочь моей племянницы Элеоноры и племянница императора, а Габсбурги и Трастамары не вступают в браки с бастардами». «Это мы увидим», — хвастливо заявил Гарри, вытирая салфеткой мясной сок с усов. «Переговоры о браке будут идти своим чередом, одобряете вы это или нет». Гарри пребывал в беспокойстве, но казавшаяся бесконечной череда торжеств должна была продолжаться. Ему хотелось добраться до конца, пусть бы время мчалось быстрее и принесло с собой решение папы по делу о разводе. Ожидание тяготило его. Ему уже 36. В таком возрасте непозволительно откладывать зачатие сына. Ведь нужно еще прожить достаточно долго и подготовить его к управлению королевством. Король пригласил французских послов на очередной пир и усадил на почетные места за столом на помосте рядом с собой и Кейт. Вино лилось рекой, и разговор искрился. Но у Гарри не было настроения для шуток. Неожиданно, отодвинув гобелен из араса, появился Уолси и торопливо подошел к нему. Вид у кардинала был такой, будто ему на голову обрушилось небо. «Ваша милость, ужасные новости. Рим разграблен наемным войском императора». «Что?» — воскликнул потрясенный Гарри, а Кейт разразилась слезами. Послы в страхе переглядывались, все разговоры в зале смолкли. «Расскажите нам, что случилось, милорд-кардинал?» Олси дрожал. «В полученном мной отчете говорится, что в святом городе были совершены невероятные жестокости. Монахинь насиловали, людей хладнокровно убивали, церкви оскверняли. Вся папская стража была перебита на ступенях собора святого Петра. Я уберегу дам от подробностей, но бойня произошла ужасающая. Похоже, половина города уничтожена». «А что с его святейшеством?» — воскликнул Гарри. «Он сбежал и сейчас находится пленником в замке святого Ангела. А император? Неужели он не мог контролировать свое войско? Его там не было. Говорят, он тоже ужасается совершенному насилию, а тем временем его люди захватили в плен папу. Вероятно, ему выгодно держать папу в своей власти. Так он может отобрать у него земли, на которые нацелился, и получить другие преимущества», — заметил епископ Торба. «Меня поражает, что его императорское величество захватил папу именно там, где хотел». Тут Гарри довольно ясно увидел, какие последствия разграбление Рима будет иметь лично для него. Рядом тихо всхлипывала Кейт. Олси излагал собравшимся вокруг него послам и лордам подробности происшествия. А Гарри сидел и смотрел в неопределенное будущее. Можно ли надеяться, что Климент пойдет ему навстречу в деле о разводе? Кейт — тетка императора, и Карл навряд ли позволит своему пленнику расторгнуть ее брак. Король встал. «Милорды и леди, в сложившихся обстоятельствах все торжества нужно прекратить. Возвращайтесь в свои покои». Он взял Кейт за руку и вывел ее из зала. Оба они, как несомненно и весь мир, были потрясены. Оставляя королеву у дверей ее апартаментов, Гарри почувствовал желание утешить Кейт, да и сам он нуждался в утешении, а потом обнял супругу. Она снова залилась слезами из жалости к несчастным жителям Рима, едва ли сознавая, что Гарри стал такой же жертвой наемников, как и они. Французские послы тихо уехали домой. По приказу Гарри банкетный дом и театр ненадолго открыли для простых людей, которые во множестве приходили туда. Затем здание лишили всех украшений, а эти горькие напоминания о былых золотых днях аккуратно убрали в хранилище. Олси полагал, что папа скоро будет на свободе, и не все еще потеряно. Он собирался ехать во Францию, уверенный, что сможет убедить короля Франциска содействовать освобождению папы и поддержать просьбу Гарри об аннулировании брака. «Особенно, — сказал кардинал, — если после этого Гарри, освободившись от уз, связывавших его с Испанией, выразит намерение жениться на какой-нибудь французской принцессе». «В свое время, ваша милость, вы можете выиграть дело, но вам, вероятно, придется выдержать битву. Было бы разумно заручиться содействием королевы. Если она поддержит иск об аннулировании, то будет больше шансов на успех. Даже император не сможет возражать, раз она сама захочет устранить все сомнения». Сердце Гарри упало. «Вы полагаете, мне нужно сообщить ей обо всем?» «Да». «Каким-то образом о вашем желании расторгнуть брак стало известно. Скоро это дело получит огласку. Пусть лучше королева узнает обо всем от вас». По пути в покое Кейт Гарри сотрясала дрожь. Королева опустилась в реверансе. Он попросил ее сесть, даже в тот момент, не имея понятия, что скажет. «Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо?» Гарри попытался улыбнуться. «Я здорова. Благодарю вас. И мне еще лучше от того, что я вижу вас». Это звучало упреком, так как он не заходил к супруге уже несколько дней. Они немного поговорили о Марии. Затем Гарри собрался с духом и начал. «Кейт, мне нужно обсудить с вами одно дело. В последнее время моя совесть отягощена. Сильно отягощена вопросом законности нашего брака и... Но... Мне очень жаль, но я без всякой охоты пришел к заключению, что нам нужно разойтись». Кейт стала бледной, как смерть. «Кто вложил эти слова в ваши уста?» Она осеклась. Гарри объяснил так мягко, как только мог, какие сомнения вызвал епископ Торба и сколь сильно его самого беспокоит совесть. «Вы уверены, что это не кардинал заставил вас сомневаться?» воскликнула Кейт. «Он с удовольствием избавился бы от меня. Вы согласились на альянс с французами, так что теперь вам невыгодно иметь королеву-испанку». «Нет, Кейт, это не так. Олси знает о моих сомнениях, но сперва он был против любых действий в этом направлении, хотя, как и я, обеспокоен необходимостью все уладить. Именно он посоветовал мне обратиться за решением вопроса к папе». «Тут вовсе ни к чему обращаться к папе!» — крикнула Кейт. «У нас есть разрешение!» «Но Библия предупреждает, что Бог нашлет суровую кару на человека, который женится на вдове своего брата. Вы знаете, что говорится в книге Левит, Кейт? Бездетны будут они!» «Поверьте, я долго изучал этот вопрос и теперь уверен, мы нарушили божественный закон. Брак, который так мучает и страшит меня, никак не может быть законным». «Генрих, он законен, так сказал папа. Разве он мог ошибаться?» Гарри начал мерить шагами комнату. «Доказательства Божьего неудовольствия очевидны всем. Все наши сыновья умерли вскоре после рождения. Вот наше наказание». Он повернулся к Кейт и просительно развел в стороны руки. «Уже давно я чувствую, что живу, вызывая ужасное недовольство Всевышнего. Теперь я понимаю, почему и страшусь его гнева, если стану упорствовать и сохранять этот брак. Ради спокойствия своей души и из необходимости обеспечить престол наследникам, я должен разрешить эти сомнения». Гарри почувствовал, что близок к слезам. У Кейт был такой вид, словно у нее на глазах рушился мир. «Вы говорили со своим духовником?» — спросила она. «Да, Он был первым, с кем я поделился. Доктор Лонгленд посоветовал мне просить совета у Орхема и Олси. Кейт, мне очень жаль, что это огорчает вас, но проблему нужно решить. На каких основаниях вы сомневаетесь в нашем браке? Я пришла к вам девственницей. Мы с Артуром так и не вступили в брачные отношения по-настоящему. Но вы разделяли с ним ложе не один раз. Вы жили свободно в одном доме. Вы намекаете, что я солгала вам и продолжаю лгать, — крикнула Кейт. Нет, я имею в виду... Я не знаю. И вы, вероятно, тоже. Вы были невинны. Может быть, это случилось, а вы не поняли. О, Генрих, вы думаете, я не поняла бы? В первый раз с вами мне было больно. Гарри покачал головой. Все это не имеет смысла. Левит может быть приложим, независимо от того, вступили вы в брак окончательно или нет. Не представляю, как. Кейт тоже начала выходить из себя. Препятствие ко второму браку возникает, только если в первом родились дети, а их не было. Что еще я должна сказать, чтобы убедить вас? 20 лет назад папа изучил все доказательства. Он не дал бы разрешения, если бы имелись хоть малейшие сомнения. Генрих, нет никаких оснований для угрызений совести. Вы не грешили против Господа, и мы не жили в грехе все эти 18 лет. Гарри сердито глянул на нее. Папа не имел права давать разрешение. Не имел права? Он наделен властью Христа. Вы подвергаете это сомнению и утверждаете, что у него не было права выносить решение в нашем случае. Именно это я и говорю. Гарри понимал, что его слова звучат почти кощунственно. Это ересь, не меньше. Вы понимаете? О, мой Генрих, не делайте этого, умоляю вас. К ужасу Гарри, Кейт упала перед ним на колени и воздела к нему руки в мольбе. «Кейт!» — он схватил ее за запястье. «Не поступайте со мной так. Мной движут только метущаяся совесть и, конечно, отчаяние из-за неимения сына». Кейт заплакала. Гарри смотрел на жену, тронутый ее горем. Он выпустил ее руки. Некоторое время она еще постояла на коленях. Потом поднялась и села в кресло. «А если папа постановит, что наш брак незаконен? Чего он не сделает, уверяю вас?» «Не беспокойтесь, Кейт. Вы ни в чем не будете нуждаться. Ни в деньгах, ни в почестях, ни в любви. Вы получите любые дома, какие захотите». «А наша дочь? Вы подумали, что произойдет с ней? Она ваша наследница». «И так как наш брак был заключен честно, она останется таковой, пока у меня не появятся сыновья». На лице Кейт отобразился шок. «Вы хотите жениться еще раз? Почему бы так и не сказать?» Гарри почувствовал, что заливается краской. «Дело не в этом. Я же сказал вам, мне нужно успокоить совесть». «Но если единственный способ сделать это — аннулирование нашего брака, тогда да, я должен взять себе другую жену, чтобы обеспечить наследование престола и покой в моем королевстве. Это моя обязанность как минимум». Выносить это больше не было сил. Гарри встал и пошел к двери. Потом обернулся к Кейт. «Все будет сделано к лучшему, уверяю вас, Кейт. Я прошу вас ни с кем не говорить об этом деле, так как опасаюсь, что испанцы при вашем дворе могут устроить какую-нибудь демонстрацию, а я не хочу провоцировать императора». Кейт молчала. Ее лицо выражало напряженную внутреннюю борьбу. Вдруг она издала отчаянный вопль. Ужасно было видеть ее настолько потерявшей самообладание, завывающей и бьющей себя в грудь. «О, Боже! О, Святая Матерь!» — голосила королева. «Помоги мне, прошу!» Она снова упала на колени, закрыла лицо руками и вопрошала сквозь слезы: «Чем я заслужила это? Чем?» «Кейт, не надо!» — взмолился Генрих, не зная, как унять ее. «Прекратите плакать, пожалуйста! Хватит!» Но она просто стояла на коленях, раскачиваясь взад-вперед, и плакала навзрыд. Король потихоньку вышел и позвал к королеве ее дам.